«Про не мое или не моего ума дело», — также шепотом ответил Леша, — «я слышу весь вечер. Но, видишь ли, трудно оставаться в стороне, когда у антиквариата крышу сдувает и чердак течет». Он снял с вешалки куртку и стал одеваться. «Кстати, девушка как, не в положении? Для полноты картины было бы самое то. Мамочка мне подарит сестричку, а папочка — братика, плюс мой сын от родной жены. Можно открывать семейные ясли для дядюшек и внуков». «Не поясничай. Ну ладно, до свидания, папуля». «До свидания, сынок. И не думай о нас с мамой плохо». «Я думаю о вас исключительно хорошо». Лёшка не скрывал злой иронии. Лёша ехал в метро и пытался вспомнить поговорку про маленьких детей и маленькие проблемы, соответственно, большие проблемы у больших детей. Получалось не в рифму, а должно быть складно. Но почему народная мудрость не отметила того факта, что взрослые родители тоже фортели выбрасывают? «Папа мой — ловелас, давит девок, как КамАЗ», — рифмовал Лёшка. «Вот еще. Папа юбку заприметит, территорию пометит. Мой отец молодец, держит твердым огурец». «А что ты хотел? Чтоб он монахом жил, когда мама ушла? Не старый мужик, если принять за старость 90-летний рубеж. Столько мужики не живут, максимум до 70. Отцу осталось 20 лет, чертовски много. Пусть размножается. Неприятно, что его на малолеток тянет. Не мог постарше найти. Мило иметь мачеху-ровесницу собственной жены. Девочки подружатся. Ему бы богатую глупую тетку, чтоб на полное содержание и пансион взяла. Почему обязательно глупую? Пусть будет не глупой. Умные и очень умные тоже отцу в рот с замиранием смотрят. Но ему подавай аспиранточек. Допустим, если бы вместо Светы конфеты к отцу заявилась средней упитанности дама бальзаковского возраста, я бы так взыграл? Ответ: не взыграл. Следствие: мне не нравится, что отец топчет мое поле. Хотя я сам в ближайшее время в поля не собираюсь. Все равно обидно. А какие ножки у Светы? Класс. Но улики краше. Отец не пропадет, а вот мама... Про нее Леша стишков не сочинял, хотя эту привычку помнит с детства. Рифмовать какое-нибудь слово или развеивать неприятную ситуацию с помощью ямба и хорея. Как ни крути, за его благородным порывом найти беременную маму пряталась досада на нее. Такое учудить, подлянку подложить. И не сказать. Она не сказала, потому что знала. Сыночек, мягко говоря, не возрадуется. Мама считает меня трусливым эгоистом. Но ты же в самом деле чуть лику с пылью не смешал, когда она правду на свет потащила, что и требовалось доказать, как мама и ожидала. Она просто ушла в сторону, чтобы избавить сына от неприятной сцены проявления собственной ничтожности. «Мама, спасибо», — громко вслух произнес Леша. Сидящая напротив женщина, очевидно, с вокзала, с чемоданами, боязливо прижала их к себе. Леша встал, ему нужно было выходить на станции пересадки. «Кричать буду», — агрессивно предупредила женщина, пытаясь затянуть на колени чемодан. «Только тронь». «Кричите», — усмехнулся Леша. «Только разве кто услышит?» А потом он совершил необъяснимое. То, что хотел бы выкинуть из своей памяти, но из жизни уже не выкинуть. И ведь как стеклышко трезвый. Далась ему эта тетка. Он бы еще в детский сад наведался силу показать. Порыв. Если бывают благие порывы, то и неблагие встречаются. Таковой Лешу, благодаря пережитому и прочувствованному, как способ эмоциональной разрядки, наверное, и застиг. Он вдруг поднял руки, растопырил пальцы и стал пугать тетку, как пугают детей, на полном серьезе. «Ух!» — качнулся вперед. «Забодаю!» Женщина громко заверещала, поезд остановился, Леша опомнился и бросился в открытые двери. «Бендюжник!» — крикнула ему вслед гостья столицы. Тети Любины родственники пели песню со словами, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. В детстве Леша думал, что бендюжники вроде викингов, мужественные искатели приключений. и ему хотелось стоять, как бендюжнику, у штурвала в бурю, вести корабль в кромешной тьме, когда море неотличимо от неба, и только вспышки грохочущих молний на секунду освещают страшную стихию шторма. И однажды, в разговоре с мамой, он назвал Крузенштерна великим бендюжником.